Часть первая. Хищная рыба. Так уж повелось, что рыбу принято разделять на два основных вида – хищную и белую. Разделение это во многом условно, потому что по достижении определенного возраста и размера большинство рыб становятся хищниками или проявляют отдельные хищнические черты. Одни – лишь на короткий период жора, чаще всего осеннего, но другие практически полностью переходят на животный корм. В данной части представлен материал о наиболее типичных хищниках наших вод, собранный Сабанеевым. Окуне, щуке, судаке, саме, налиме, голавле и жерехе. При этом ясь, без сомнения хищник, отнесен в категорию белых рыб. Это связано с тем, что целенаправленной ловлей язя на искусственные приманки занимается относительно малый процент от общего числа рыболовов, тогда как на естественные насадки поплавочной удочки и донкой, фидером, его ловят очень многие рыбаки. Описание современных снастей и способов ловли не претендуют на полноту и завершенность, но такой цели у составителей и не стояло. В задачу книги входит, в первую очередь, проведение интересных для любителей рыболовной ловли исторических параллелей и ознакомление читателей с вековым опытом ловли обитающих в наших водоемах пресноводных рыб. Некоторые способы и снасти для ловли определенных видов хищников, описанные в книге, несомненно, могут быть применены и для ловли других хищников. Чтобы не повторяться в описаниях методов ловли, в комментариях иногда даются ссылки на другие главы, где также упоминаются данные способы ужения. К такой практике прибегал и сам Леонид Павлович Сабанеев.